Их товарищи, завывая казацкие песни, плюясь, дерясь или целуясь, проклиная казацкую судьбину или плача над казацкой долей, наступали на головы и тела лежащих. Только с момента, когда затевался, скажем, какой-нибудь поход на татар или на Русь, закон обязывал трезвость, и тогда участников похода смертью за пьянство карали. Но в остальное время, и особенно на Крамном базаре, почти все были пьяны. Контарей и крамные атаманы, продавец и покупщик. Кислый запах скверной водки, заодно с запахами смолы, дыма и конских шкур, вечно стоял по всему предместью, которое пестротою лавок своих скорее напоминало какой-то татарский или турецкий городишко. В лавках этих продавалось все, что где-нибудь в Крыму, Валахии или на Анатолийских берегах удалось награбить. Яркие восточные ткани, парча, алтабас, сукна, оксамиты, набойка, тик и полотно, медные и железные треснутые пушки, кожи, меха, сушеная рыба, вишни и турецкое сухое варенье, костельная утварь, латунные полумесяцы, уворованные с минаретов, и позлощенные кресты, сорванные с церквей, порох, холодное оружие, ратовище для пик и седла. Запорожцы во время своих набегов не щадили никого и ничего. До появления Хмельницкого церквей на Сечи вообще не было. Первую как раз и поставил Хмельницкий. Там никого о вере не спрашивали, и то, что рассказывают о религиозных низовых — сказки. А среди этой мешанины товаров, среди этой пестроты слонялись люди, одетые в обноски самой разной одежи, летом полуногие, всегда полудикие, закопченные, черные, вывалившиеся в грязи, покрытые кровоточащими ранами от укусов громадных комаров, мириады которых носились над Чертомлыком, и, как уже было сказано, вечно пьяные. В эти минуты в Гасан-Баша людей было куда больше, чем всегда. Лавки и шинки позакрывали, так как все спешили на Сечевой Майдан, где должна была собраться Рада. Филипп Захар и Антон Татарчук отправились вместе с прочими, но Антон медлил, шел как-то нехотя и давал толпе обогнать себя. Тревога все заметнее отражалась на его лице. Они прошли по мосту через ров, затем вошли в ворота и оказались на обширном укрепленном Майдане, окруженном 38 большими деревянными строениями. Это и были курени, а точнее куренные дома, род воинских казарм, в которых жили казаки. Одинаковые величины и размеров, курени эти ничем друг от друга не отличались, разве что названиями, происходившими от различных украинских городов. Теми же названиями именовались и полки. В одном углу Майдана находился дом Рады. В нем и заседали атаманы под председательством Кошевого. Толпа же, или так называемое товарищество, совещалось под голым небом, то и дело посылая депутации к войсковой старшине, а порою силой врываясь в помещение Рады и навязывая свою волю совещанию. На Майдане уже было огромное скопление народу, поскольку к этому времени кошевым атаманам были стянуты на Сечь все войска, стоявшие по островам, речкам и луговинам, отчего и товарищество сделалось многолюднее, чем всегда. Солнце клонилось к закату, поэтому заблаговременно запалили десятка-полтора бочек со смолой. Тут и там появились бочонки с водкою. Эти каждый курень выкатывал для своих, дабы придать больше жару совещаниям. Порядок в куренях поддерживали есаулы, вооруженные тяжеленными дубинками для острастки совещавшихся и пистолями для защиты собственной жизни, которая нередко оказывалась в опасности. Филипп Захар и Татарчук пошли прямо в дом Рады, так как первый, будучи контареем, а второй куренным атаманом, имели право участвовать в совещаниях. помещении был всего-навсего маленький стол, за которым сидел войсковой писарь. Куренные и кошевой имели каждый свое место на шкурах у стен. Пока что места эти заняты не были. Кошевой расхаживал большими шагами по зальце, куренные же, сойдясь кучками, тихо разговаривали, то и дело перебивая друг друга громкой бранью. Татарчук заметил, что даже знакомые и друзья словно бы не узнают его, поэтому сразу подошел к молодому барабашу, который оказался в похожем положении. Все поглядывали на них из-под лобья, на что молодой барабаш особого внимания не обращал, толком не понимая, в чем вообще дело. Это был человек редкостной красоты и небывалой силы. Силе этой он и был обязан званием куренного атамана, ибо вообще-то славился на Сечи крайней глупостью, которая была причиной того, что прозвали его дурным атаманом, и всякое барабашево словцо вызывало немедленный хохот казацких верховодов. «Поживем малость, дай, может, и пойдем с камнем на шее ко дну», — шепнул ему Татарчук. «А это почему так?» — спросил барабаш. «Ты про письма разве не слыхал?» «Трясца его маты мордувала! Я, что ли, какие письма писал?» «Он, как все, волками глядят. Коли б я которого в лоб, так он бы не глядел, глаза в раз бы вытекли». Между тем, по крикам снаружи стало ясно, что там что-то произошло. Двери радной зальцы распахнулись настежь, и вошли Хмельницкий с Тугайбеем. Это их приветствовали так радостно. Еще несколько месяцев назад Тугайбей, доблестнейший из Мурс и гроза низовых, был объектом страшной ненависти всей Сечи. Теперь же товарищество, завидя его, подкидывало шапки, полагая Мурзу добрым другом Хмельницкого и запорожцев. Первым вошел Тугайбей, потом Хмельницкий с булавой гетмана запорожского войска. Звание это носил он с той поры, как воротился из Крыма с выговоренными у хана подкреплениями. Толпа тогда понесла его на руках и, взломав войсковую скарбницу, вручила булаву, знамя и печать, каковые по заведенному обычаю выносились впереди гетмана. Он порядочно изменился. Облик его теперь олицетворял собою страшную силу всего Запорожья. Это был уже не обиженный Хмельницкий, сбежавший на Сечь через дикое поле, но Хмельницкий гетман, кровавый дух, исполин, мстящий миллионам за свою обиду. А между тем цепей он не разорвал, но возложил на себя новые, более тяжкие. Свидетельством тому были его отношения с Тугайбеем. Сей запорожский гетман в самом сердце Запорожья довольствовался вторым голосом после татарина, смиренно сносил Бееву спесь и презрительное сверх всякой меры обхождение. Были это отношения ленника и сюзерена. Иначе оно происходить не могло. Хмельницкий все свое влияние среди казаков завоевал благодаря татарам и ханской милости, знаком которой было присутствие дикого и бешеного Тугайбея. Однако Хмельницкий умел сочетать непомерную свою гордыню со смирением столь же хорошо, как отвагу с лукавством. Он воплощал в себе льва и лисицу, орла и змею. Впервые с тех пор, как появилось на земле казачество, татарин чувствовал себя хозяином в Сечи. Увы, настали и такие времена. Товарищество подбрасывало шапки в честь поганого. Вот как все переменилось. Рада началась. Тугайбей уселся посредине на самую высокую груду шкур, поджал по-турецки ноги и стал грызть семечки подсолнухов, сплевывая мокрые скорлупки прямо на пол перед собою. По правую руку от него сел Хмельницкий с булавой, по левую — кошевой атаман. Атамана же и депутация от товарищества расположились у стен поодаль. Разговоры стихли, только снаружи доносился гам и глухой, подобный шуму волн, гул толпы, собравшейся под голым небом. Хмельницкий заговорил.